Жизнь благодатный сонаследницу подарил Господь тебе сегодня. Взор ее любви лучами светится, пусть ваш будет брак Христу угоден. Ты храни, как вазу драгоценную, верную, прекрасную подругу. Он пошлет свои благословения, к вашим просьбам Бог преклонит ухо. На тебя ответственность великую возлагает любящий Спаситель. Знай, проблемы не решить конфликтами, лишь любовью ссоры погасите. Ты храни, как вазу драгоценную, верную, прекрасную подругу. Он пошлет свои благословения, к вашим просьбам Бог преклонит ухо. Наследницу подарил Господь тебе сегодня. Вместе путь пройдите вы до вечности, через земные трудности, невзгоды. Ты храни, как вазу драгоценную, верную, прекрасную подругу. Он пошлет свои благословения, к вашим просьбам Бог преклонит.